Когда они остались одни, Лип поднялась и положила книгу на колени девочки, а карточки сложила в стопку. «Прости, что они не на своих местах. Я знаю, где они должны быть». Толстыми пальцами, еще не потерявшими проворство, Анна засунула каждую карточку в нужное место. Лип напомнила себе, что вполне готова потерять эту работу. Разве Уильяма Берна не уволили в 16 лет за рассказанную им нелицеприятную правду о голодающих земляках? Вероятно, это помогло его становлению как личности. Не так важна была сама потеря, как то, что он пережил ее, осознал, что возможно потерпеть неудачу и начать все сначала. Анна глубоко вздохнула, и Лип различила еле слышный хрип. «Жидкость в легких», — подумала она. А это означало, что времени осталось мало. «Я видел тебя там, где ты никогда не обретался и где никогда не будешь. Послушай меня, пожалуйста». Она чуть не добавила «дорогое дитя», но то был ласковый язык матери, а Лип надо говорить просто. «Пойми, что тебе делается хуже». Анна покачала головой. «Здесь больно?» Лип наклонилась и нажала на ее живот, в том месте, где он выдавался сильнее всего. Лицо ребенка свело от боли. «Прости», — сказала Лип не совсем искренне. Она сняла с Анны ночной колпак. «Взгляни, сколько волос ты теряешь каждый день». «У тебя на голове все волоски наперечет», — прошептала девочка. В глазах Лип наука обладала волшебной силой, если бы кто-нибудь мог разрушить чары, в плену которых находилась эта девочка. «Наше тело — нечто вроде машины», — начала Лип, стараясь воскресить в памяти назидательный тон мисс Энн. «Пищеварение — это сжигание топлива. Без топлива тело разрушит собственные ткани». Усевшись, она вновь положила ладонь на живот Анны, на этот раз бережно. «Это печь. Пища, которую ты съела в тот год, когда тебе исполнилось 10, и то, насколько ты в результате выросла, все было израсходовано за последние 4 месяца. Подумай о том, что ты съела в 9, в 8. Все уже превратилось в золу». Она с тяжелым чувством отсчитывала время вспять. «Когда тебе было 7, 6, 5, каждая трапеза, появившаяся на столе благодаря тяжелому труду твоего отца, каждый кусок, приготовленный твоей матерью, теперь расходуется сжигающим тебя ужасным пламенем. Анна, в 4, 3, до того, как произнесла первое предложение, в 2 года 1, весь путь вспять, к первому дню, когда ее впервые приложили к материнской груди, но машина не может долго работать без подходящего топлива, понимаешь?» Анна сохраняла твердокаменное спокойствие. «Дело не в том, что тебя с каждым днем становится меньше», — сказала Лип. «Просто твои части начинают выходить из строя, портиться». «Я не машина». «Но как машина? Вот что я имела в виду. Ничего обидного для твоего создателя», — внушала Лип. «Воспринимай его как самого изобретательного из всех инженеров». «Я его дитя», — покачала головой Анна. «Могу я поговорить с вами на кухне, мисс Райт?» В дверях, подбоченившись, стояла Розалина Доннелл. Много успела услышать эта женщина. «Сейчас неподходящее время. Я настаиваю, мэм». Чуть вздохнув, Лип поднялась. Она нарушит правила, запрещающие оставлять Анну в комнате одну. Но какое это теперь имеет значение? Она не могла представить себе, чтобы девочка стала таскать куски из какого-нибудь тайника, но на самом деле, случись такое, Лип была бы счастлива. «Обмани, одурачь меня, только поешь». Она притворила за собой дверь, чтобы Анна не услышала ни слова. Розалина Доннелл в одиночестве смотрела в крошечное кухонное оконце. Повернувшись к Лип, она помахала газетой. «Сегодня утром Джон Флинн купил это в Малингаре». Лип была поражена. «Значит, дело не в том, что она только что говорила девочке». Она взглянула на газету, развернутую на внутренней странице. Шапка сверху указывала на то, что это «Irish Times», и Лип сразу же увидела статью Берна о Банне. «Мне посчастливилось ненадолго встретиться с голодающей девочкой». «Как сумел этот проныра увидеться с моим ребенком, позвольте вас спросить?» — сердито поинтересовалась Розалин. Лип обдумывала, в чем можно признаться. И откуда он взял эту чушь о том, что она якобы в смертельной опасности? «Утром я застала Китти, которая рыдала, потому что услышала, как вы что-то говорили доктору о смертном одре. Лип решила перейти в наступление. «А как вы назвали бы это, миссис О'Доннелл? Какая наглость с вашей стороны! Вы смотрели на свою дочь последнее время? О, значит, вы понимаете больше личного врача девочки, вы, которая даже не сумела отличить мертвого ребенка от живого!» Розалин фыркнула, указывая на фотографию на каминной доске. «Весьма извительное замечание. Макбрерти воображает, что ваша дочь превращается в нечто вроде ящерицы, и этому маразматику вы доверяете ее жизнь? Если бы вас не назначил комитет, я бы немедленно выставила вас из дома». Женщина стиснула кулаки. «Как, чтобы Анна быстрее умерла?» Розалин О'Доннелл бросилась на нее. Испугавшись, Ли подскочила в сторону, чтобы избежать удара. «Вы ничего про нас не знаете», — заорала женщина. «Я знаю, что Анна слишком истощена и не может встать с кровати. Если ребенок испытывает какие-то трудности, это лишь от нервного напряжения, ведь за ней следят как за узником». Лип фыркнула. Ощущая скованность во всем теле, она приблизилась к женщине. «И какой надо быть матерью, чтобы довести до такого?» Розалин О'Доннелл сделала то, чего Лип меньше всего ожидала. Разразилась слезами. Лип уставилась на нее. «Разве я не делала все, что в моих силах?» — причитала женщина. По лицу ее катились слезы. «Разве она не плотит моей плоти, моя последняя надежда? Разве не я родила ее, заботливо растила и кормила, пока она позволяла мне?» Лип вдруг представила себе, как все это было. Тот день, когда послушной девочке О'Доннеллов исполнилось 11. И потом, когда она, безо всяких объяснений, отказалась принимать пищу. Возможно, для ее родителей это явилось столь же непомерным ужасом, что и болезнь, унесшая прошлой осенью их мальчика. И только убедив себя, что эти катаклизмы являются частью божественного промысла, Розалин О'Доннелл сумела примириться с ними. «Миссис О'Доннелл», — начала Лип, — «позвольте уверить вас». Но женщина удалилась, нырнув в закуток, отделенный занавеской из мешковины. Дрожа, Лип вернулась в спальню. Ее смущало, что она сочувствует женщине, которую не выносит. По Анне не было заметно, чтобы она слышала ссору. Девочка лежала на подушках, поглощенная священными карточками. Лип постаралась взять себя в руки. Она заглянула через плечо Анны на картинку, изображающую девочку, плывущую на крестообразном плоту. «Знаешь, море сильно отличается от реки. Оно больше», сказала Анна, прикоснувшись к карточке кончиком пальца, словно для того, чтобы почувствовать, какое оно мокрое. «Бесконечно больше», — продолжала Лип. «И если река движется только в одну сторону, то море словно дышит. Вдох-выдох». Анна вдохнула, с усилием наполняя легкие. Лип взглянула на часы. «Пора». «В полдень». Только и написала она в записке, которую подсунула на рассвете под дверь Берна. Ее беспокоил вид этих свинцово-серых туч, но пути назад не было. К тому же погода в Ирландии меняется каждые четверть часа. Точно в полдень из кухни донеслись звуки ангелуса. Ли просчитывала на молитву, как на отвлекающий маневр. «Немного прогуляемся, Анна». Розалин, О'Доннелл и горничная стояли на коленях. Ангел Господень возвестил Марии, пока Лип поспешно выкатывала кресло из-за входной двери. «Ныне и в час смерти нашей. Аминь». Она оттолкала кресло через кухню, и его задние колеса скрипели. Анна сумела выбраться из постели и встать около кресла на колени. «Да будет мне по слову твоему», — нараспев говорила Анна. Лип застелила кресло одеялом, потом помогла девочке взобраться на него и укрыла ее тремя одеялами, подоткнув их под ноги. Затем, мимо молящихся взрослых, торопливо выкатила кресло за дверь. Лето уже шло на убыль. Желтые, в виде звездочек цветы на длинных стеблях, начинали темнеть, приобретая бронзовый оттенок. Огромное облако словно расщепилось надвое, а из расщелины лился свет. «Вот и солнышко», — прохрипела Анна, откинув голову на подушку. Лип быстро катила кресло по дороге, колеса наталкивались на колдобины и выбоины. Она свернула в переулок и увидела в нескольких футах от себя Уильяма Берна. Он не улыбался. Она без сознания. Только сейчас Лип заметила, что Анна немного соскользнула вниз, повернув голову на бок. Она прикоснулась к щеке девочки, и к ее облегчению веки Анны затрепетали. «Просто задремала», — сказала она. Сегодня Берн не вел светские разговоры. «Ну что, ваши доводы возымели действие?» «Как с гуся вода», — призналась Лип, поворачивая кресло от деревни и толкая его вперед, чтобы девочка не проснулась. «Этот пост для Анны — камень в библейском смысле. Ее ежедневный долг — призвание свыше». Он мрачно кивнул. «Если ее состояние будет ухудшаться так же быстро, что будет дальше?» «Вы намерены рассматривать возможность принудительного кормления?» Глаза Берна потемнели, став темно-синими. Сделав над собой усилие, Лип представила себе эту процедуру, как она держит Анну, заталкивая трубку ей в глотку. Подняв глаза, она встретилась с его горящим взглядом. «Боюсь, я не смогу. Дело не в моей брезгливости», — заверила она его. «Знаю, чего это вам будет стоить». Но суть состояла не только в этом. Объяснить она не могла. Они шли молча минуту-другую. Лип пришло в голову, что их могли бы принять за семью на прогулке. «Что ж», — снова заговорил более резким тоном Берн, «выясняется, что падре не причастен к надувательству». «Мистер Таддеус? Откуда такая уверенность?» «Школьный учитель О'Флаерти говорит, что, возможно, комитет организовали по настоянию Макбрерти, однако именно священник предложил провести официальный надзор за девочкой с участием опытных сиделок». Лип задумалась, Берн прав. Зачем виновному человеку желать надзора за Анной? Пожалуй, из-за своего предвзятого отношения к священникам она слишком быстро согласилась с подозрениями Берна в отношении Таддеуса. «Кроме того, я больше разузнал о той миссии, которую упоминала Анна», — сказал Берн. «Весной сюда заявились редемптористы из Бельгии». «Редемптористы?» «Миссионерские священники. Папа рассылает их как ищеек по всему христианскому миру, чтобы собирать правоверных и вынюхивать неортодоксальных. Они вбивают правила в головы деревенского люда, заполняют их души страхом перед Богом», — пояснил он. «И так в течение 3 недель, 3 раза в день эти редемптористы мучили местных жителей». Он указал пальцем на пестрые поля. «Если верить Мэгги Райан, один проповедник так разошелся, что призывал на головы прихожан адский огонь и серу, дети визжали от страха. Потом на исповедь выстроились такие очереди, что малого смела толпа и поломала ему ребра. Миссия завершилась грандиозной кваранторе». «Чем?» — в недоумении опять спросила Лип. 40-часовая служба — это время, в течение которого Господь пробыл в гробнице». Берн заговорил с сильным акцентом. «Так вы ничего не знаете, язычница». Эти слова вызвали у нее улыбку. «В течение 40 часов во всех часовнях в округе проводилось святое причастие, и по дорожкам бродила толпа правоверных, желающих преклонить колено. Вся эта суета завершилась конфирмацией мальчиков и девочек». «Включая Анну», — догадалась Лип. «За день до ее рождения, когда ей исполнилось 11». «Конфирмация. Момент принятия решения». Анна говорила, что в тот момент она перестала быть ребенком. Ей на язык положили святую гостью, ее бога в виде обладки из хлеба. Но откуда у нее взялась жуткая решимость сделать это своим последним приемом пищи? Может быть, она неправильно поняла что-то из того, о чем вещали приезжие священники, доводя толпу до исступления. Почувствовав приступ дурноты, Лип на миг остановилась и облокотилась на кожаные рукоятки кресла. «Вы узнали, о чем была эта проповедь, вызвавшая подобное буйство?» «О прелюбодеянии, о чем еще?» Услышав это слово, Лип отвернулась. «Это орел?» Их испугал тоненький голосок. «Где?» — спросил Берн у Анны. «Там, вверху, над зеленой дорогой». «Думаю, нет», — ответил он ребенку. «Просто король всех ворон». «На днях я гуляла по так называемой зеленой дороге», — сказала Лип, чтобы поддержать разговор, только напрасно потеряла время. «К слову сказать, английское изобретение», — заметил Берн. Она искоса взглянула на него. Очередная шутка. «Это было зимой 1847-го, когда впервые за всю историю Ирландии в ней выпало снега по грудь. Поскольку благотворительность считалась коррумпированной, — с иронией произнес он, — то голодающим предложили заняться общественными работами. В этих краях это подразумевало сооружение дороги из ниоткуда в никуда. Нахмурившись, Лип кивнула в сторону девочки. Не сомневаюсь, она слышала все эти истории. Тем не менее, Берн наклонился, чтобы посмотреть на Анну. Она опять спала, уронив голову на бок. Лип подоткнула свесившееся одеяло. «Значит, мужчины выковыривали из земли камни, разбивали их на куски и клали в корзины», — тихим голосом продолжал он, «а женщины носили корзины и мастили дорогу камнями». «Дети?» — мистер Берн, — запротестовала Лип. «Вы хотели узнать про дорогу?» — напомнил он. «Его раздражает сам факт того, что она англичанка», — недоумевала Лип. «Узнай он о чувствах, которые она к нему питает», — ответил бы он с презрением или даже с жалостью. Жалость хуже. «Скоро закончу. Того, кого валил с ног холод, голод или лихорадка, и кто не мог подняться, зарывали в мешке у обочины на пару дюймов под землю». Лип вспомнила, как шагала в ботинках по мягкой, заросшей цветами обочине зеленой дороги. Болото никогда не забывает, оно поразительным образом сохраняет предметы. «Не надо больше», — взмолилась Лип, — «прошу вас». Наконец между ними установилось благостное молчание. Анна дернулась и прижалась лицом к потертому вельвету. Одна капля дождя, потом другая. Лип ухватилась за черный козырек кресла с его ржавыми шарнирами, и Берн помог ей раскрыть его над спящим ребенком. В следующий момент полил дождь. Лип не могла спать в своей комнате, не могла читать. Ее снедало беспокойство. Она понимала, что надо поужинать, но в горле стоял ком. В полночь на комоде Анны тускло горела лампа. На подушке жидкие темные волосы ребенка, едва проступающие сквозь одеяло тела. Весь вечер Лип разговаривала с девочкой, пока не охрипла. Сейчас она сидит рядом с кроватью, заставляя себя думать о трубке. Очень узкая, гибкая трубка со смазкой, не шире соломинки, которую надо очень медленно, очень осторожно ввести Анне в рот так, чтобы девочка не проснулась. Лип представила себе, как по этой трубке свежее молоко понемногу попадает в желудок ребенка. Что если одержимость Анны – результат ее поста, а также и его причина? В конце концов, кто в состоянии здраво рассуждать на пустой желудок? А может быть, каким бы парадоксальным это ни казалось, девочка, получив какую-то пищу, научится вновь испытывать естественный голод. Применив кормление через трубку, Лип в самом деле подкрепила бы девочку. Отвела бы ее от края пропасти, дала бы ей время прийти в себя. Это скорее не принуждение, а принятие на себя ответственности. У медсестры Райт, в отличие от всех других, хватит решимости сделать необходимое, чтобы спасти Анну О'Доннелл от себя самой. Лип так сильно стиснула зубы, что они заболели. Разве взрослые не делают детям больно ради их собственного блага? Или медсестры пациентам? Разве Лип ради того, чтобы вернуть пациентов к жизни, не мучила их, обрабатывая ожоги или вытаскивая шрапнель из ран? И в конце концов бывает, что сумасшедшие заключенные по нескольку раз в день подвергаются принудительному кормлению. Лип представила себе, как Анна, проснувшись, начинает сопротивляться, задыхаться, как ее тошнит, а в глазах стоят слезы. Лип зажимает маленький нос Анны, придавливает ее голову к подушке. «Лежи смирно, дорогая, позволь мне, ты должна», неумолимо проталкивает трубку. «Нет». Слово оглушительно прозвучало у нее в голове. Лип подумала даже, что выкрикнула его. «Это не поможет». Именно это следовало днем сказать Берну. Физиологически, да, она полагала, что жидкая пища, введенная Анне через трубку, обеспечит ее энергией, но не сохранит жизнь. Даже наоборот. Это ускорит ее уход из мира, сломит ее дух. Лип сосчитала вдохи и выдохи Анны за минуту. 25. Чересчур много. Угрожающая частота. Но по-прежнему идеальная регулярность. Несмотря на поредевшие волосы, коричневые пятна на коже, болячки в уголках рта, Анна была красива, как любое спящее дитя. «Я питаюсь манной небесной», — сказала она медиумом на прошлой неделе. Но сегодня, как заметила Лип, это прозвучало по-другому, в прошедшем времени. 4 месяца я питалась манной небесной. Анна начала пост 4 месяца назад, в апреле, и существовало за счет манны. Какой бы тайный способ питания под этим не подразумевался, вплоть до приезда сиделок. Но нет, это не имеет смысла, поскольку последствия полного голодания проявились бы не позже, чем через 2 дня. Лип не заметила такого ухудшения, пока Берн не обратил на это ее внимание в понедельник 2-й недели. Неужели ребенок только на 7-й день почувствовал слабость? Лип пролистывала свои записи. Ряд телеграфных сообщений с отдаленной линии фронта. Все дни 1-й недели не отличались один от другого, пока отказалась поздороваться с матерью. Она всматривалась в аккуратно написанные слова. «Утро субботы, 6 дней надзора». Совсем не медицинская запись. Лип записала это только потому, что произошло необъяснимое изменение в поведении ребенка. Как могла она быть настолько слепой? Не просто приветствие 2 раза в день, а объятие, во время которого крупная костистая фигура женщины заслоняла лицо ребенка. Поцелуй большой птицы, кормящей своего птенца. Нарушив правила, мисс Энн Лип разбудила девочку. Анна заморгала, заслоняясь от яркого света лампы. Лип прошептала. «Когда ты питалась манной, кто...» «Никто давал ее тебе, потому что Анна скажет, что манна была от Бога. Кто приносил ее тебе?» Она ожидала сопротивления, отрицания, какой-нибудь замысловатой выдумки об ангелах. «Мама», — пробормотала Анна. Неужели девочка всегда была готова сразу ответить откровенно на поставленный вопрос? Если бы Лип не относилась столь высокомерно к религиозным легендам, она обратила бы больше внимания на то, что ребенок пытался ей сказать. Она вспомнила то, как Розалин О'Доннелл входила бочком для приветствий утром и вечером, улыбаясь, но почему-то молча. Такая говорливая в другое время, но только не в тот момент, когда приходила обнять дочь. Да, у Розалин рот всегда был плотно закрыт, когда она наклонялась обнять дочь. Лип пододвинулась ближе к маленькому уху. Она передавала это из своего рта в твой. «Святым поцелуем», — кивнув, произнесла Анна без тени смущения. На Лип накатил приступ гнева. Значит, мать пережевывала пищу на кухне, потом кормила Анну на глазах у сиделок, 2 раза в день насмехаясь над ними. «Какая манна на вкус?» — спросила она. «Как молоко или каша?» «Божественная», — сказала Анна, как будто ответ был очевиден. «Она говорила тебе, что манна упала с небес?» Вопрос, казалось, смутил Анну. «Манна такая и есть. Кто-нибудь еще знает? Китти, твой отец?» «Пожалуй, нет, я никогда им не говорила». «Почему?» — спросила Лип. «Мама запрещала тебе?» «Угрожала?» «Это личное. Тайный обмен, слишком священный, чтобы быть облеченным в слова. Да, Лип могла себе представить женщину с сильным характером, уговорившую на это свою девочку, в особенности такую девочку, как Анна, выросшую в мире тайн. Дети всецело доверяют взрослым, в руки которых они верены. Началось ли кормление в 11-й день рождения Анны или постепенно возникло задолго до этого? Был ли это ловкий трюк, когда мать, прочитав дочери библейскую историю про манну, смутила ее мистическими подробностями? Или же обе стороны привнесли в эту убийственную игру нечто невыразимое? В конце концов, девочка умнее матери и более начитанная. В каждой семье есть свои особенности, которые чужому распознать невозможно. «А почему ты рассказала мне?» — допытывалась Лип. «Вы мой друг». От этих слов девочке сердце Лип затрепетало. «Ты больше не кушаешь манну, да? С субботы?» «Мне она не нужна», — ответила Анна. «Разве я не кормила ее, пока она позволяла мне?» — причитала тогда Розалин. Лип услышала в этом печаль и раскаяние женщины, но все же не поняла до конца. Мать водрузила Анну на пьедестал, чтобы дочь светила миру, как путеводная звезда. Она, разумеется, намеревалась сохранить дочери жизнь с помощью этого тайного источника пищи, но сама Анна положила этому конец по прошествии 1 недели надзора. Имел ли тогда ребенок представление о последствиях? Понимает ли она это сейчас? «То, что твоя мать выплевывала тебе в рот», — говорила Лип нарочито грубо. «Это еда, приготовленная на кухне. Эти порции кашицы сохраняли тебе жизнь все эти месяцы». Она замолчала, ожидая реакции, но глаза девочки смотрели рассеянно. Лип схватила ее за распухшие руки. «Твоя мама лгала, разве не понимаешь? Тебе нужна еда, как любому другому. В тебе нет ничего особенного». Слова получались неправильными, обидными. «Если не будешь есть, то умрешь, дитя». Анна посмотрела прямо на нее, потом с улыбкой кивнула.